Он замолчал. Рыжеватый десантник снова зашевелил ушами. Наверное, снова заговорил. Он говорил довольно долго, около минуты. И по мере того, как он говорил, лицо Белобрысова темнело от нарастающего гнева. Наконец он встал. Выдвинув свою твердую челюсть вперед, он медленно подошел к замолчавшему десантнику и, расставив огромные ноги, навис над ним. Все десантники, приподнявшись на локтях, напряженно за ними следили, но рыжеватый десантник даже не шевельнулся. Он даже не посмотрел на Белобрысова, даже не поднял головы. Десантник еще что-то сказал, и на его лице появилась какая-то гримаса упоения, а глаза побелели. Я понял, что он сейчас что-то сделает. Я зажмурился и бросился вниз по холму, благо еще не кончило стрекотать. Внизу между холмов я отдышался и прикинул, куда мне идти дальше. Несмотря на пережитый мной страх и неприятные впечатления от стычки десантников, я был все-таки доволен сделанной мной разведкой, и не только результатами, хотя и результаты были замечательны. Теперь до конца витка мне практически нечего было опасаться, десантники были позади. Но помимо всего прочего, я был очень доволен и даже горд своей решительностью. Хотя, я это отлично понимаю, она только для меня была решительностью. Для таких, скажем, людей, как эти десантники, мое поведение никак не могло бы назваться решительностью. Это было для них обычное дело, и они, наверное, не задумались бы на эту тему. Тем не менее, довольный и собой, и обстановкой, которая теперь благодаря разведке и решительности была мне известна, я спокойно прошел извилистой долиной, обогнув 3 или 4 холма, и стал подниматься в гору. Я медленно шел по склону вверх, по желтой тропинке, направляясь к лагерю, потому что спираль опять касалась его своим витком, на этот раз с другой стороны. И так, поднимаясь, я почему-то опять вдруг вспомнил свое детство. Я даже удивился, почему это я его вспомнил. Казалось бы, ничто не могло мне напомнить его. А может быть, что-нибудь в пейзаже, думал я, или цвет неба, а может быть, какой-нибудь запах или звук. Мало ли что может вызвать воспоминания детства. Но странно, что здесь, в холмах. Здесь все, в общем-то, не слишком приятно, все напряженно. И детство. Детство — это же самое счастливое, самое беззаботное время. Если не считать всяких неприятностей, да страха перед товарищами, то это, пожалуй, лучшее время жизни. Просто счастливое время, особенно летом. Летом. Летом меня всегда на каникулы отвозили к моей... теперь уже давно покойной тетке. Чего там только не было. А главное, 3 месяца в году, целых 3 месяца, я мог совсем ничего не бояться, только читать разные книжки, купаться в пруду и наедаться до оскомины спелых вишен из эмалированной кружки. И все 3 месяца я мог не видеть своих товарищей. Да, милая, невозвратимая пора детства. Как не любить, как не лелеять воспоминания о ней. И все равно я никак не мог понять, почему это я вдруг вспомнил детство. Но теперь я поднимался к лагерю, и мне некогда было об этом думать. Мне нужно было сосредоточиться, чтобы не попасть впросак. Потому что разведка разведкой, однако оберегающегося провидение оберегает. А кроме того, я не забывал о часовом, которого видел в прошлый раз с той стороны. Расчеты меня не обманули. Лагерь действительно оказался там, где я предполагал. Неудобство заключалось в том, что теперь этот лагерь мне предстояло наблюдать с того самого холма, на котором он был расположен. И вот он появился. Сначала из-за холма выросла защитная крыша фургона, потом весь фургон и верхушки первого ряда палаток, их было 4, потом весь ряд целиком и верхушки второго ряда. Следующие ряды появились быстрее и как бы возникли сразу, один за другим, и, наконец, открылся весь лагерь. И тут меня как будто кто-то ударил в лицо. Я отпрянул. Пониже, на том конце лагеря, в стороне от палаток, толпилась группа солдат. Этого я никак не ожидал. Сначала я предположил, что это другие солдаты, что какая-то часть солдат все время оставалась в лагере, сидели в палатках или спали. Но тут я увидел, что это те же самые солдаты, те же, которых я видел за забором. Я узнал их, потому что среди них в самом центре я увидел 2 уже знакомые фигуры, того Белобрысова и другого, который в тот раз лежал на траве. Их лиц отсюда было не разглядеть, но я их все равно узнал. Белобрысова по его огромному росту, а второго уж не знаю почему.